«Если так, — сказал Оливер, отчасти встревоженный, но, в общем, скорее успокоенный сообщениями своего неплохо осведомленного приятеля, — я вправе жаловаться на сэра Патрика Чартериса. Как же это он, мэр нашего города, играет честью почтеннейшего горожанина?» «Правильно, Оливер. Вызывай его к барьеру, и он прикажет своему йомину спустить на тебя собак. Но смотри, уже далеко за полночь. Тебе не пора ли?» «Нет, я хотел кое о чем с тобой потолковать, куманек, но выпью сперва еще кружечку твоего холодненького пивка». «Чума на тебя, дурень! Я готов послать тебя туда, где холодные напитки — редкостный товар. Ладно, выдуй хоть весь бочонок, если хочешь». Оливер налил себе жбан, но пил, вернее, делал вид, что пьет, очень медленно, оттягивая время, чтобы обдумать, как подступиться к другому предмету разговора. Предмету, касаться которого было куда как непросто сейчас, когда Смит казался ему таким раздраженным. В конце концов, ничего лучшего не пришло ему в голову, как бухнуть сразу. «Я сегодня видел Саймона Гловера, кум». «Так», — сказал Смит низким, густым и суровым голосом. «Ты видел? А я тут при чем?» «Ни при чем, ни при чем», — оторопел шапошник. «Только я думал, может быть, тебе любопытно будет узнать, что он с глазу на глаз спросил меня, встречал ли я тебя на Валентина в день после драки у доминиканцев и с кем ты был». «А ты, поручусь, — сказал ему, — что встретил меня с уличной певицей, по горло утопающим в грязи». «Знаешь, Генри, я не умею лгать, но я все с ним уладил». «Как же, скажи на милость, — спросил Смит. «А очень просто. Папаша Саймон, — сказал я, — вы старый человек, вы не понимаете нас, удальцов, в чьих жилах молодость бурлит точно ртуть. Вы думаете, верно, что он занят этой девчонкой, — сказал я, — и, может быть, припрятал ее где-нибудь в перте в тайном уголке? Ничего похожего. Я знаю, — сказал я, — и могу в том поклясться, что на другое утро она ушла ранехонько из его дома и уехала в Данди. Ну что, разве я не помог тебе в нужде?» «Еще бы не помог. Если хоть что-нибудь могло в этот час усилить мою муку и горе, так только это. Когда я глубоко увяз в болоте, приходит такой, как ты, осел, и ставит неуклюжее копыто мне на голову, чтобы окончательно меня утопить. Ступай вон, и пусть тебе будет такая удача, какую ты заслужил, сунувшись в чужие дела. И тогда, я думаю, тебя найдут сломавшим себе шею в первой же канаве. Вон отсюда! Или я выброшу тебя за дверь головой вперед!» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся принужденным смехом Оливер. «Ну и шутник же ты! Но, может быть, кум Генри, ты пройдешься со мной до мучного ряда и заглянешь к нам, чтобы развеять печаль?» «Будь ты проклят, не пойду!» — отрезал Смит. «Если зайдешь, я угощу тебя вином», — сказал Оливер. «Я угощу тебя дубинкой, если ты еще тут замешкаешься», — сказал Генри. «Ну так я надену твое кожаное полукафтанье и твой стальной шлем и пойду, как ходишь ты, в развалку, и буду насвистывать песенку о том, как ломали кости в Лонкарте. Если меня примут за тебя, они вчетвером не посмеют подойти ко мне близко». «Бери, что хочешь, черт с тобой, только убирайся!» «Ладно, ладно, Хэл, мы встретимся с тобою, когда ты будешь в лучшем расположении духа», — сказал Оливер, уже облачившись в его платье. «Ступай, и чтоб больше я не видел твоей чванливой рожи». Оливер оставил, наконец, гостеприимного хозяина и побрел в развалку, подражая, как умел, тяжелой поступи и широким жестом своего грозного друга, и насвистывая песенку о разгроме датчан в Лонкарте, которую он перенял у Смита, посчитав ее любимой песней оружейника, а ему он всегда и во всем чтился подражать. Но когда безобидный, хоть и самонадеянный мастер, выйдя из Уинда, свернул на Хай-стрит, Кто-то сзади ударил его по затылку, плохо защищенному шлемом, и шапошник упал на месте. Имя Генри, друга, к чьей защите он привык прибегать, замерло на его языке.